Главное оперативное управление СС. Во время руководства управлением Карла Цеха произошел ряд крайне важных изменений. Летом 1940 года, после победоносной кампании на Западе, стало ясно, что, во-первых, политика военной экспансии будет расширяться, а во-вторых, что войска СС хорошо себя показали, и в будущем их численность будет увеличиваться. Одновременно влияние СС росло, а их руководящие структуры постоянно усложнялись. В связи с этим Гиммлер принял решение разгрузить Главное управление СС от ряда обязанностей, передав их во вновь созданные новые суверенные структуры в системе СС. Правда, сначала изменения, касавшиеся войск СС, проходили в рамках Главного управления СС. Сначала, 1 апреля 1940 года, было сформировано Управление вооружений и техники войск СС Waffen und Geräteamt der Waffen SS. Затем, 1 июня того же года, возникло командное управление войск СС Kommando der Waffen SS. 15 августа 1940 года вышел приказ Рейхсфюрера СС о создании в системе СС отдельного главного оперативного управления СС SS-Führungshauptamt, SS-FHA, которое должно было ведать всем комплексом вопросов войск СС, а также вопросами оперативного использования общих СС. Позже Генрих Гиммлер стал называть его своим генеральным штабом. На этапе формирования SS-FHA представляла собой конгломерат различных служб и ведомств. В него изначально вошли Командное управление войск СС, Commando der Waffen SS, Санитарная инспекция войск СС, Sanitätsinspektion der Waffen SS, Управление вооружений и техники войск СС, Waffen- und Geräteamt der Waffen SS, которое 23 октября 1940 года было переименовано в Центральное управление материальной части Zentralzeugamt, Автомобильная инспекция Kraftfahrinspektion, Инспекция концентрационных лагерей Inspektion der Konzentrationslager, Гарнизонная комендатура СС в Дахау СС Штандарткомандантур Дахау, Гарнизонная комендатура СС в Праге СС Штандарткомандантур Праг, Центральное управление СС Централамт, которое 5 сентября 1940 года переименовали в Командное управление общих СС Командоамт дер Альгемайнен СС, Управление по вопросам охраны Amt für Sicherungsaufgaben, собственно, первое оперативное управление, Управление связи Amt für Nachrichtenverbindungen, Административное управление СС Verwaltungsamt der СС, Рентгеновский штурмбан Рентген-штурмбан. Он занимался проведением массовой рентгеноскопии членов войск СС, обеспечивая тем самым постоянный контроль за физическим развитием и состоянием здоровья бойцов. С увольнением Карла Цеха Генрих Гиммлер решил не поручать руководство обеспечения своей армии кому бы то ни было и лично занял пост начальника Главного оперативного управления СС. С молодых лет он хотел быть военным, командовать воинскими соединениями, и теперь, став могущественным рейхсфюрером СС, мог исполнить свою мечту. Кроме того, этот факт говорит о том, какое большое внимание Гиммлер уделял войскам СС. Своим заместителем, на которого фактически и было возложено руководство главным оперативным управлением СС, Гиммлер приказом от 23 октября 1940 года назначил бригадефюрера СС Ганса Ютнера. На его биографии мы остановимся несколько позже. Формально Ютнер стал начальником командного управления войск СС и начальником штаба главного оперативного управления СС и одновременно исполняющим обязанности начальника общего управления. Тем же приказом Гиммлер уточнил структуру СС-ФХА и объявил о назначении начальников его подразделений. Начальником управления воинских инспекций Amt der Waffeninspektion был назначен оберфюрер СС Вальтер Крюгер. Начальником командного управления общих СС бригадефюрер СС Лео Петри, начальником административного управления бригадефюрер СС Август Франк, начальником центрального управления материальной части СС оберфюрер СС Генрих Гертнер. Таким образом, 23 октября 1940 года структура СС-ФХА была в целом сформирована и приняла следующий вид. Начальник штаба СС-ФХА и его адъютантура. Управление 1. Командное управление войск СС. Отдел командного и рядового состава. Фюрер und Mannschaften. Дисциплинарное установление. Дисциплинар Ангеле Генхайтен. Ветеринарный отдел. Ветеринабтайлунг. Инспекция концентрационных лагерей. Инспекцион der Konzentration Schlager. Управление 2. Воинские инспекции. Первая инспекция – пехота, инфантерии. Вторая инспекция – артиллерия, артиллерии. Третья инспекция – кавалерия и транспорт, Reit und Fahrwesen. Четвертая инспекция – боевые и парковые автомобильные части Kraftfahr, Kampftruppen und Kraftfahrparktruppen. 6 февраля 1941 года она была переименована в автомобильную инспекцию Kraftfahrinspektion. Пятая инспекция. Саперные части Пионеры. Шестая инспекция. Санитарные части. Санитет. 15 ноября 1940 года инспекция была ликвидирована, а 1 апреля 1941 года на базе управления связи СС была сформирована новая шестая инспекция, которая теперь ведала войсками связи. Nachrichtentruppen. Седьмая инспекция. Автотранспортные части Kraftfahrwesen. Восьмая инспекция. Санитарная служба Sanitätswesen. Девятая инспекция. Оружейно-техническая служба Waffenwesen. Управление 3. Командное управление общих СС. Главный отдел 1А. Использование и руководство Einsatzführung. Главный отдел 1О. Организационные вопросы. Организацион. Главный отдел личного состава. Персонал. Главный отдел контрразведки. Абвер. Главный отдел охраны радиостанций. Функшутс СС. Штаб коменданта Берлина. Штабс-командант Берлин. Его компетенция распространялась на части СС, находившиеся на казарменном положении в столице Германии. Управление 4. Административное управление СС. Бюджетный отдел. Haushalt. Отдел денежного довольствия. Besoldung. Отдел обмундирования. Bekleidung. Отдел расквартирования. Unterkunft. Отдел казарменного довольствия – казернен. Правовая служба – Rechtswesen. отдел ревизии счетов, Rechnungsprüfung. Экономическое общество, Spargemeinschaft, то есть общество взаимопомощи и дополнительного пенсионного обеспечения. Отдел административного персонала, Verwaltungspersonal. Канцелярия, Kanzlei. Управление 5. Центральное управление материальной части, состоявшее из 1-3 групп. Кроме того, в его подчинении находились управление материальной части или управление военно-технического имущества в Преттине, Ораниенбауме, Дахау и два номерных, 4 и 5. Управление 6. Общее управление. Обеспечение охраны, Абвер. Местные установления, Штандорт Ангелегенхайтен. Пресса, Пресса. Рентгеновский штурмбан, Рентгенштурмбан. Военно-исторический отдел, Кригсгешихте. Отдел разработки инструкций, Фершрифтен. Канцелярия, Канцлей. Для размещения своего аппарата главному оперативному управлению СС было передано здание по адресу Берлин, Кайзер-Аллея, 188. Уже 15 ноября 1940 года, то есть менее чем через месяц после создания главного оперативного управления, в его составе было создано еще два управления. Седьмому управлению было поручено заниматься подготовкой офицерских кадров, Führerausbildung, для чего в его составе были созданы отделы юнкерских училищ СС, СС-юнкершулен и учебных курсов для руководителей, Lehrgänge für Führer. В восьмое управление была преобразована шестая санитарная инспекция, и теперь в составе СС-ФХА стало действовать самостоятельное санитарное ведомство. Оно имело следующий состав. Врачебная служба, Ärztlicher Dienst, подрастающее поколение, Nachwuchs, химико-фармацевтическая служба, Pharmazeutische Chemische Dienst, исследовательская служба, Wissenschaftlicher Dienst. В таком виде главное оперативное управление СС просуществовало совсем недолго, менее года. Подобные постоянные переформирования были очень характерны для Третьего Рейха. У перспективных ведомств постоянно расширялась компетенция и, как следствие, усложнялась структура, росли штаты, возникали новые службы и подразделения, а это влекло за собой новые высокие должности, новые чины. СС, ФХА, как и, собственно, войска СС, были любимым детищем Генриха Гиммлера. Но, тем не менее, Гиммлер остался верен себе. Он отнюдь не передал в состав этого управления весь комплекс вопросов, касавшихся войск СС. СС, ФХА ведала координацией вопросов, связанных с подготовкой эсэсовцев, как членов войск СС, так и членов общих СС и соединений СС «Мертвая голова», финансовыми вопросами, вооружением и снаряжением, обеспечением боеприпасами, средствами передвижения, транспортом, содержанием матчасти, ремонтом, цензурой почтовых отправлений, топографией и снабжением частей войск СС необходимыми картами, хранением документов, обеспечением СС зубоврачебным и медицинским обслуживанием. Но вот такие важные вопросы, как вербовка новобранцев для войск СС, в компетенцию СС-ФХА не входили. Их Гиммлер оставил в ведении начальника главного управления СС Готлоба Бергера. Для этого в том же 1940 году в составе Главного управления СС было сформировано управление комплектования «Эргенцунгзамт», имевшее номер 2. Оно подразделялось на два главных отдела и руководило 21 номерной службой комплектования «Эргенцунгштелле». Учитывая, что данная статья посвящена прежде всего истории Главного оперативного управления СС, здесь мы кратко остановимся на дальнейшем развитии структуры ведомства комплектования Главного управления СС, чтобы впоследствии к этому вопросу больше не возвращаться. Здесь также имело место постепенное усложнение структуры. К середине войны, после нескольких реорганизаций, Второе управление Главного управления СС выросло в управленческую группу «Б» — «Амтсгруппе Б» — служба комплектования «Эрзацвезен». Во главе управленческой группы с мая 1943 года и до конца войны стоял группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Генрих Юрс. Он же лично возглавлял и входившее в состав его управленческой группы управление Б-1, занимавшееся вопросами комплектования войск СС «Эргенцунгзамт дер Ваффен СС». Управление делилось на два главных отдела, которые, в свою очередь, подразделялись на два отдела каждый. В состав занимавшегося организацией пропагандистских вербовочных кампаний «Вербунг» главного отдела Б-1-1, который возглавлял гауптштурмфюрер СС Хенник Макс, входили отдел Б-1-1А, ведавший устной агитацией, и отдел Б-1-1Б, в задачу которого входила организация наглядной агитации. Главный отдел Б-1-2 гауптштурмфюрера СС Йохана Бека ведал вопросами подрастающего поколения и, прежде всего, вербовкой кадров для СС в рядах Гитлер-Югенда. В него входили отделы Б-1-2А связи с Гитлер-Югендом и Б-1-2Б патрульная служба, полувоенизированная организация в рядах Гитлер-Югенда, через которую молодым людям прививали любовь к военной службе. Также в состав управленческой группы «Б» входило управление «Б-2», занимавшееся вопросами постановки на военный учет, сбором информации и тому подобными вопросами. Erfassungsamt.